Современники. Есенин. Часть первая. Маяковский и Есенин, как ножи в рассказе Борхеса «Встреча», доиграли давнюю внутреннюю драму их общего предшественника. Звучит интригующе, но сейчас будет понятно. Из всех современников Есенин был ему, как ни парадоксально, ближе всех и по возрасту, и по масштабу. Обычно рядом с Маяковским представляют Асеева, Катаев так и назовет его соратником. Но близость не означает равенство, чтобы уж не возвращаться к вопросу об Асееве. Человек хорошим, но безнадежно заурядным, Маяковский и сам знал ему цену. Неоднократно воспроизводилась его оценка. Услышав от кого-то, что Коля – звезда первой величины, он добавил «именно первой величины 14-й степени». Асеева сейчас перечитывать почти невозможно, и странно, что «Лирическое отступление» и Семен Просаков соседствовали с «Про это и хорошо» не только на страницах Лефа, но и в сознании современников. Как эти вещи можно было воспринимать всерьез? Асеев воспринимался многими как чистейший лирик, но это, вероятно, потому что и лирика многими понималась именно как набор банальностей либо туманностей. Лирического темперамента, особенно на фоне Маяковского, там ноль. Человеческие его качества не входят в круг наших тем, и не станем инкриминировать ему убийство хуже Дантесова, как называла Ариадный фронт его поведение в Чистополе в 1941 году по отношению к Цветаевой. Спишем радикальность тона на дочернюю пристрастность. По отношению к Маяковскому он был безупречен. Поэма «Маяковский» начинается 1940 года, вполне достойная, хотя Кирсанов, значительно превосходящий его по таланту и разнообразию, посвятил памяти мэтра куда более яркий «Бой быков». Сравнения никакого быть не могло, и Асеев всегда вполне сознательно играл при Маяковском роль второго, если не 14-го, по тому же язвительному определению. Маяковский, как всякий большой поэт и всякая красавица, нуждался в такой тени. Но еще нужнее был ему равный герой, в том значении, в котором писал Вознесенский «Пошли мне, Господь, второго». Таким равным антиподом был Есенин, тоже вполне это сознававший. Он тоже постоянно оглядывался на Маяковского. Что интересно, публично они постоянно пикировались, но в личном общении оставались в рамках приличий, понимая, видимо, что равносильного зверя лучше не дразнить. Есенин хоть и любил подраться, но, как всякий серьезный драчун, знал, с кем задираться, а с кем не надо. Вот с Пастернаком можно бы подраться, Пастернак был не зверь и всерьез не ответил бы. А Маяковский, хоть и ненавидел хулиганство в любых его проявлениях, в случае чего мог утратить самоконтроль. Больше того, есть свидетельства о их вполне доброжелательных встречах, например, в Грузии в 24-м, о чем позже. Масштаб дарований друг друга они понимали прекрасно и оценивали бескомпромиссно. Есенин вполне мог поорать со сцены под тальянку «Эй, сыпь, эй, жарь, Маяковский бездарь». Но под тальянку чего не проорешь, даже веселее нет и звонче песен Городецкого. Очень интересно, как они с Есениным мерились, кто раньше умрет, причем непременно под забором. Если бы существовала выдуманная Новиковым наука галариология, то есть научное обоснование кратчайшего пути к славе, анализ поэтических стратегий и так далее, ранняя смерть непременно входила бы в набор таких стратегий. Эренбург виделся с Есениным вскоре после диспута в Политехническом в начале декабря 2020 года. Маяковский там крыл Шершеневича, совершенно справедливо, а Есенин защищал без особого рвения. После этого Есенин жаловался Эренбургу. Он проживет 80 лет, а ему памятники поставят. А я умру под забором, на котором будет плакат с его стихами. Я скоро умру, и все-таки я свою участь на его судьбу не променяю. Он поэт для чего-то, а я от чего-то, от чего я и сам не знаю. Ну да, он поэт, но неинтересный. И что он пишет про Титов и Власов, что он в них понимает, Маяковский, в свою очередь, утверждает. И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, вместе с десятком моих коллег». Понятен источник этих чисто литературных жалоб. Обожаемый и ревнуемый обоими Блок в 1910 году дал универсальную формулу литературной гиперкомпенсации. «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». Смерть под забором становится в этом контексте не просто общепоэтическим штампом, но, что ли, знаком принадлежности к высокому поэтическому братству. Живем и пишем мы по-разному, но если есть в нас что-то настоящее, то забор станет окончательной верификацией.